Мексика-Тибет. Между Мексикой и Тибетом всегда существовала особая связь. Обе страны помогали друг другу пробудиться, так как благодаря цикличности этого процесса, когда одна страна отдыхала, другая возобновляла свою активность. В 1391 году в Восточном Тибете родился человек, которому было суждено положить начало одной из самых оригинальных духовных акций в истории. Его звали Гедунду. И с малолетства он демонстрировал обладание сверхъестественными способностями. За свою жизнь он проделал исключительную работу по преобразованию буддийской доктрины, ее углублению и реформе монашеских орденов. Эту работу начал еще Цзяньхава, другая важная фигура в истории Тибета. В признании всех высоких заслуг Гедундуба самые выдающиеся мастера Тибета согласились, что он является никем иным, как реинкарнацией Чен Реси, Будды Авалокитешвары, считающегося в буддийском мироздании воплощением милосердия. Гедундуб был признан первой реинкарнацией Авалокитешвары, и с него началась линия Далай-лам, которые с течением времени сконцентрировали в своих руках максимальную духовную и политическую власть. Вместе с этой силой Далай-ламы всегда обладали бесценными секретными знаниями по некоторым вопросам, например, своего рода ключами, привезенными в Тибет многие столетия назад, необходимыми для реактивации священных центров, находящихся на другом конце планеты в чакре Земли, называемых Мексикой. Тинцин Джамцо, 14-й Далай-лама, родился в 1935 году. Его правление, начавшееся в 1950 году, сразу встретилась серьезнейшей угрозой разрушения всей страны. Под предлогом защиты природных богатств, крыши мира, минеральных месторождений, правительство Китая захватило страну, и в 1959 году Далай-лама был вынужден покинуть Тибет и основать на территории Индии правительство в изгнании.